Глава 11. После ужина Райлан уехал за матерью. Я же приняла душ, переоделась и легла спать в своей комнате. Уснула раньше, чем вернулись хозяева. Оно и понятно. Прошлой ночью почти не спала. Да и день был слишком эмоционально насыщенный. Вот только проснулась прижатой к груди графа. Он полностью оккупировал мою маленькую кровать, подмял под себя и сопел в макушку. Честно пыталась осторожно отползти. Рай рыкнул, крепче стиснул, но не проснулся. Через время вновь пробую, и дракон просыпается. Именно дракон. Так как зрачок изменился, и часть его шеи покрылась чешуей. Красноватый, с черными бороздами. Рептилия, не мигая, смотрит прямо в глаза, и ноздри дрожат. При этом на лице Райлана ни единой эмоции. Провожу пальцами по бархатным чешуйкам. Почему-то так и думала, что он красненький. «Хотела бы я тебя увидеть во всей красе!» Шепчу, поднимая глаза. Рептилия продолжает смотреть и вибрирующе мурлыкать. «Выпустишь? Мне нужно в уборную». Дракон схлынывает, уступая место человеческой части. Райлан мычит, потирается носом об подушку и щурит небесные глаза. «Светлого утра!» — улыбаюсь я. «Моя кровать не рассчитана на двоих». «Почему не переехала в мою комнату?» Хрипит Рай и смещается, позволяя выбраться. «Хочу иметь немного личного пространства». Пожимаю плечами и, забрав из шкафа чистые вещи, ухожу в ванную. Отчасти сказала правду. Мне нужны эти границы, потому что сама еще не разобралась со своими чувствами. И между нами все очень стремительно развивается. Это меня пугает и будоражит. Возможно, на меня влияет этот мир. Или, может быть, все дело в этом теле и демонской половине. Но я раньше была очень прагматичной женщиной и замуж вышла поздно. Только потому, что не носила розовых очков и обещаниям парней не верила. Сначала встала на ноги и устроилась в жизни. С Олегом мы 2 года встречались, из них год жили вместе. Нас все друг в друге устраивало, и совпадали общие цели. Он амбициозный мужчина, сам шел к своей заветной цели и стал заместителем генерального директора. Я менее амбициозна в плане карьеры, но тоже работала и без дела на шею у мужа не сидела. Олег звал замуж 2 раза. Прежде чем мы расписались, я долго думала, мурыжила мужчину, проверяла наши отношения, а сейчас прошло каких-то 1,5 месяца, а я уже представляю Райлана в роли мужа и отца своих детей. И граф совсем не помогает усомниться в нем. Предлагает переехать, заботится, ухаживает, интересуется учебой и помогает. Не прячет меня, как постыдную интрижку. Может быть, именно в этом проблема? Он не прячет меня здесь, а, вернувшись в графство, все изменится. По сути, в этой части Шардиса никто знать не знает, кто такой Райлан. Нужно уточнить статус наших отношений. Тогда мне принять решение и не метаться в сомнениях будет легче. Вымывшись до скрипа и переодевшись, возвращаюсь к себе. Райлана уже в комнате нет, поэтому иду к нему. Стучусь. Заглядываю и по шуму воды определяю, что он моется. Ладно, задам интересующий вопрос позже. Моя старушка выходит к завтраку бодрой и веселой. Райлан же опять какое-то тяжелое уравнение решает и прожигает меня взглядом, полным беспокойной заинтересованности. После сытного завтрака у нас с Люцией привычный ритуал. Собираем небольшую корзинку с фруктами и выходим на пляж. Женщина греет косточки, почитывая книгу. А я обычно в это время плаваю, но Райлан предлагает позаниматься, так как ему потом нужно уехать по делам. Соглашаюсь, и мы, вновь расстелив плед, усаживаемся с учебниками. Только на этот раз Рай, не стесняясь матушку, притягивает к себе, сажает между своих ног и, обнимая, забирает книгу из моих рук. «Итак, давай пробежимся по истории Авела». Его теплое дыхание опаляет макушку. Граф с наслаждением зарывается в волосы носом и делает глубокий вдох. «Авел — королевство эльфов и людей. С трех сторон омывается Великим океаном, граничит с Шардисом, является третьим по размерам континентом Этума и первым по численности населения». Бодро отвечаю я, вспоминая все познания малышки Герды и то, что успела прочесть сама. В Авеле 17 городов. Столица — Гардан. Самый большой и многонаселенный город находится в самом центре королевства. Авелом управляет король вместе с королевой-консортом. «Как их зовут?» Тут же спрашивает Рай, смещая нос в волосах ближе к вискам. «Не помню». Мнусь и слегка ежусь от проснувшихся мурашек. «Аринель Справедливый и Катерина Великая», — подсказывает мужчина. Замираю и, отстранившись в бок, заглядываю в глаза. «Он не шутит?» «Не шутит». Королева в Этуме, тезка императрицы из истории моего мира. Ну, каковы шансы? Она человек? Спрашиваю, чтобы точно убедиться. Нет, чистокровная эльфийка. В монаршей семье, как и у всех аристократов, принято жениться на своей расе и социальном статусе. И вроде бы ответ получила вполне лаконичный, но меня царапает последнее предложение. Естественно, тут же применила все сказанное на нашу с ним ситуацию. Он никогда не женится на мне. Я не дракон и не аристократка. Всего лишь компаньонка его матери, наемный работник. Собственно, Герду всю жизнь воспитывали второсортным существом, вкладывая минимальные знания об истории мира и огромные знания по части бытового обслуживания господ. «Понятно», — отвечаю ровно, откидываясь вновь на грудь Райлана. «Наследников тоже не знаешь?» — спрашивает Райлан, мотаю головой. «Первая наследница на престол, Аринель Прекрасная, затем идут Азраэль Мудрый, Артемис Светлый, Айсиниэль Добрая. Это прямые потомки короля первой линии». «А есть второй?» Хмурюсь. Вот это он настрогал целую династию. «Дальше идут эльфийские внуки, начиная со старшей внучки Алаис Храброй и заканчивая последней на сегодняшний день Галадриэль Нежной. Кроме этого, на трон могут претендовать дети Тени, Анариан Смелый». В общем, Рай перечисляет мне всех потомков, вплоть до правнука этого самого короля. Но меня опять царапает одно имя. Галадриэль. Каковы шансы, что я встретилась с принцессой в третьем поколении? Скажи, а Галадриэль — распространенное имя в вашем... Запинаюсь. У эльфов, то есть? Очень. Хмыкает граф. После того, как 16 оборотов назад король во всеуслышание объявил имя Новорожденные принцессы, большинство жителей Авила поголовно называли своих новорожденных в честь нее. И так происходило с каждым наследником. Что уж говорить, если сам король в честь себя назвал дочь Аринель Прекрасную. Ясно. Еще вопрос. Что за любовь к приставкам? И какие у них у всех имена рода? Наверняка этот вопрос зададут на экзамене. У монаршей семьи Авила нет рода. Считается, что они принадлежат народу. А приставками их награждает правитель, которому подсказывают сами боги. Вопросы есть? Рай замолкает, мотаю головой. Тогда перейдем к географии и истории Авила. Я практически ничего не знаю об этой стране, только то, что они воевали с Шардисом и победили, убив предыдущего правителя, а нынешний заключил с ними мир больше 300 оборотов назад. Тогда слушай. Рай, понимающе улыбается и, прижимая к себе крепче, начинает рассказ. Мы до самого полудня сидим в обнимку. Я слушаю историю Авила и наслаждаюсь обществом графа, его бархатным баритоном и ненавязчивыми прикосновениями. Райлан дотошно рассказывает о королевстве эльфов, проводит по ладоням, по рукам, переплетает наши пальцы и обнимает меня, посылая рой мурашек по телу. Мысли часто утекают совершенно в другую сторону, и я жмусь теснее, ощущая поясницей желание дракона. В такие моменты он прерывается и ракочище шепчет что-то порочное и пошлое. От этого я краснею, кидаю испуганный взгляд на старушку и отстраняюсь, а рай с рыком притягивает обратно. «Закончим на сегодня», — выдохнул дракон, в очередной раз притянув к своему паху. «Люция, может, чаю?» Бормочу, стараясь скинуть собственное возбуждение и руки ее сына. Старушка отвлекается от своей книги, смотрит на нас с улыбкой и понимающим взглядом и кивает. Я подскакиваю и уношусь в дом, но за мной по пятам идет один несносный чешуйчатый граф. На пороге кухни Райлан меня останавливает, разворачивает и, припечатав к своему торсу, закрывает рот жарким поцелуем. «Твоя мама просила чай!» Шепчу я, целуя в ответ, сминая ворот его рубашки. «Придется маме немного подождать», — отвечает граф и, подхватывая под попу, сажает на кухонный островок, вклиниваясь под жарым телом между ног. Нас сносит ураганом общего желания. Райлан целует до сбитого дыхания, до горящих губ. Я разрываю его рубашку, только чтобы добраться до голой кожи. И, отрываясь от его губ, целую в шею, туда, где неистово бьется вена. Ласкаю языком, прикусываю, слыша гортанно-хриплый рык. Его руки под подолом моего платья. Он царапает подушечками пальцев мои бедра и тянет белье в бок, чтобы в следующую секунду прикоснуться к влажным складочкам. «Ах!» Стану, прерывая ласку и запрокидывая голову. Райлан тут же прижимается губами к горлу, царапает небольшими клыками кожу и тянет лиф платья, чтобы добраться до груди. Его губы смыкаются на вершинке, и в это же время он вонзается в меня сразу двумя пальцами. Я вскрикиваю, выгибаюсь, перестаю контролировать собственное тело, чувствуя, как еще немного, и меня разорвет на части. «Ты так сладко стонешь!» И я кончу только от твоих криков. Рычит в грудь Райлан, толкаясь пальцами во мне. и я вновь протяжно стону и бессвязно прошу его взять меня совершенно по-другому. Мужчина быстро притягивает к себе, целует коротким поцелуем в губы и, разворачивая, нагибает над столешницей. Его губы и язык касаются задней стороны шеи. Зубы вонзаются в холку, отчего меня ощутимо подбрасывает. Он оттягивает еще сильнее, трусики задирает подол платья, и я чувствую упирающуюся в меня каменную плоть. Замираю, со свистом выдыхая воздух, и приподнимаюсь на носочках. Райлан кружит вокруг, дразня меня. И когда я сама тянусь к нему, ракочуще смеется. «Нетерпеливая», — выдыхает он, сминая ягодицы и, разводя их в сторону, медленно проникает и останавливается, вырывая из груди жалобный стон. «Райлан!» Уже я рычу, готовая сама наброситься и изнасиловать этого вредного графа. «Что, моя Ири?» Вторит он и, склонившись, прикусывает хрящик уха. «Прибью!» Обещаю, прикрыв глаза, и тут же охаю. Рай с оттяжкой вонзается глубоко, сильно, до искорок. Мы распалены до предела, и в такой позе к финишу приходим очень быстро. Всего несколько размашистых толчков, и меня подбрасывает в ярком освобождении. Ноги перестают держать. Цепляюсь непослушными пальцами за столешницу, боясь скатиться на пол. Но граф придерживает за бедра, продолжая вколачиваться, и с рыком приходит к своему финишу. Мы замираем. Дышим слаженно, тяжело. Райлан подхватывает на руки и нежно целует в губы, шепча на драконьем разные милости. Непонятные, но почему-то точно знаю, что это что-то милое. «Мы про чай забыли». Бормочу, прижимаясь носом к шее графа и вдыхая его невероятный запах. Райлан поправляет свои брюки и несет меня в свою комнату. У меня нет сил спорить с ним. Просто дышу им, прикрыв глаза и восстанавливаю растекшиеся извилины. Мужчина ставит меня возле ванны, целует оголенное плечо. «Не торопись, я сам заварю чай», — шепчет он, оставляя еще один поцелуй на шее за ушком. Райлан ушел. Я же смотрю в зеркало на себя и глупо улыбаюсь. Раскрасневшаяся, волосы выбились из прически, платье перекошено, на шее следы зубов и даже один засос. «Убью несносного мужчину!» А вот глаза светятся ярко. Мне даже кажется, что я вижу голубоватые искорки пламени. Необычно. Хотя, скорее всего, это разыгралось воображение. Ну какое голубоватое пламя? Я же полукровка. У меня нет второй сущности. Тряхнув копной светлых волос, настраиваю воду в душе и стягиваю через голову платье.